Глава 21. Язвление. Когда Мавра возвратилась домой с приобретенным младенцем, в нищенской артели кипело разливанное море. Четверть была уже распита, что совершилось необыкновенно быстро, словно бы всю эту артель томила жажда Сахары. Малковского Отелло общим приговором заставили раскошелиться еще на четверть, и хмельной старичонка выложил до копейки свои последние деньги. «Ты не тушься, не жмись», — ублажали его товарищи. «Теперь, Маврушка, знаешь ли, каких делов понавертит? Прибыль дела пойдут, потому теперь младенец у вас, во что!» «Поязвить бы его надо», — заметил старичонка. «Можно и поязвить», — согласились некоторые. «Теперича малешенек еще, пущай пока Мавруха и так походит с ним, а потом, для чего не поязвить? Поязвим». «Не, я теперь желаю», — настаивал старичонка. «Ну, мало ли чего ты желаешь, пообождешь». «Не желаю ждать. Мой младенец, я платил деньги, а не вы платили, значит, и молчи». «Да гляди, пес, не вынесет, помрет». «Не смеет помирать. Никак он этого не может, потому деньги за него заплачены». «Да как же, так он у тебя и спросит. Позвольте, мол, ваше ничегошество, Калина Силантьевич, помереть мне. Позволение возьмет». «Он этого не должен помирать-то. Аксюха двухмесячного на острой водке травила. Да вот жив-живехонек, и я потравлю». Голоса в артели разделились. Одни, хоть и пьяные, настаивали, что никак не должно язвить и нельзя допущать до этого, потому рано еще. А другие относились индифферентно, дескать, пущай его, коли уж охота есть такая. Нам-то что, не наш младенец. Не мы ведь и в самом деле деньги за него платили. Пусть его травят. Индифферентная сторона по большинству своих голосов одержала верх. А когда принесли из кабака вторую четверть, на которую так великодушно изволил раскошелиться Калина Силантьевич, пьяная арава и вконец махнула на него рукой. «Твори, мол, что знаешь, твое добро». И старичонка немедленно же пожелал приступить к язвлению. Мавра сначала колебалась, но потом одолела ее такого рода корыстное соображение. Случается, что и моложе травят, да не помирают же. Авось и этот не помрет. А с язвленным-то, как пойдешь завтра побираться, гляди-кася, сколько надают. За 2 недели в барышах будешь. И старуха не поперечила настойчивому желанию своего возлюбленного. Силантьевич осведомился, есть ли у нее деньги. Оказалось, что ни гроша. «Ну и у меня ни копейки», — с досадой развел он руками. «Пойти не что, попросить у кого. Братцы, займите, кто до завтра, полтину. Наш-то тебе? Да вот, острой водки малость самую купить. Мне тут по знакомству с одной мускательной лавки добудут. Одолжите, братцы». «Это те на что ж? Младенца травить?» «Не, брат, трави сам, как знаешь. А от артели нет тебе на это соглашения раньше месяца». «Эки черти, завидно вам, что ли, что младенцем раздобылся? Займите, милые, разлюбезные, поспособствуйте. От артели сказано, нет тебе ничего. Твое добро околеет, на нас пенять станешь. А ты сам как знаешь, так и орудуй. Вон Дырин ногу себе травит. Попроси у него, может и даст». Один из нищих, менее прочих пьяный, сидел на печи и растравлял себе к завтрашнему дню руку и ногу. Налив из пузыречка в черепок острой водки, он опускал в нее медную гривну и потом, обернув свои пальцы в тряпицу, прикладывал эту гривну к голому телу. Минут через 10 на этом самом месте образовывалась отвратительная зияющая язва. «Дырушка, батюшка, одолжи-ка на минутку гривенку свою», — заискливо обратился к нему Калина. Дырин вместо всякого ответа молча, но выразительно показал ему шиш. Калина плюнул к нему на печь и отошел с великой досадой. «Ладно же, и без вас обойдемся. Маврушка, наставь-ка самоварчик». Пьяная арава меж тем стала песни играть, И потому никто не обратил достодолжного внимания на дальнейшее намерение хмельного Калины. А он тем часом все похаживал, шатаясь из угла в угол, да поваркивал себе под нос. «Ладно, уже увидим черти и без вас потравим». «Ах ты, теща моя доморощенная!» Раздавалась в среде гуливой оравы, когда старуха Мавра принесла кипящий самовар за Калинины ширмы в его угол, который они вдвоем занимали в артели. Вдруг через несколько минут оттуда послышался пронзительный, неестественный крик младенца и ругатня Калины с Маврой. «Перепустил, черт, говорю, перепустил, будет! Молчи, ноздря, не твое дело! Батюшки, отымите!» Раздался ее крик, сопровождаемый вторичным воплем младенца. Слюняй и несколько человек бросились за ширмы. Калина, захватив под спину ребенка, держал его под открытым краном самовара и ошпаривал крутым кипятком щеки, шею и плечи. Мавра силилась отнять свою покупку, но Силантич вцепился ей в ворот свободную рукою и не допускал до младенца. Хмель разобрал его уж окончательно. Он сам почти не понимал, что делает. Ребенка вырвали у него из рук. Калина вошел в амбицию, вздумал сопротивляться и полез было в драку. Его повалили, и на пьяного старичишку посыпался град пинков и ударов. Мавра выла, а Силантич, валяясь по полу, сипел хриплым голосом. «Бейте! Ну, бейте меня! А все ж таки поязвил! А все ж таки поязвил!» И, наконец, завопил неистовейшим образом. «Караул! Грабят!» После чего арава отступила, оставив на произвол судьбы избитого сочлена. Мавра, не переставая выть и жаловаться на свое бездолье гремычное, подняла его с полу и уложила спать. Арава же, сознав свою победу над Калиной, теперь еще с большим одушевлением продолжала пить и горланить тещу доморощенную, со звуками которой мешались стоны и кашель старичишки, всхлипывание его подруги, да надрывающий душу непрестанный крик поязвленного младенца.